Глава 134. Природный враг паука. А вы знаете, кто природный враг паука? Ну, если не считать огня, конечно. Ведь в живой природе ни один паук не сунется в огонь добровольно. Вернемся к вопросу о природном враге паука. Я, конечно, не очень хорошо это помню, но если не ошибаюсь, есть два врага. Я узнала об этом, слушая различные документальные передачи во время игры в онлайне. Эх, стоило бы уделить этой передаче больше времени. Но я же не предполагала даже в самых кошмарных своих снах, что стану пауком. Если бы знать больше о пауках, это бы сильно помогло. Опять я увлеклась. Первым природным врагом пауков являются пчелы. Место, куда я направляюсь в данный момент, это старый знакомый провал. Когда я смотрю на них сверху, я вижу, как толпа пчел вьется там, как и в прошлый раз. Я вернулась. Даже и не думала, что захочу сюда вернуться. У меня столько неприятных воспоминаний, связанных с этим местом. Мало того, что земляной дракон разрушил мой дом, так я еще здесь и попала в критическую ситуацию. В этом месте я впервые почувствовала неотвратимость смерти. Меня ужалила пчела, и отсчет времени до момента смерти начался с этого. Хрусть. Все верно, что-то вроде того. А, чего? Меня ужалили? Ах ты! Как можно нападать на человека, который предается воспоминаниям? Будь же культурней. Я опутала ужалившую меня пчелу, как в старые добрые времена, и сбросила ее одной рукой. Резкий удар пчелы о землю, после чего ее хиты упали на 70%. И в качестве добивающего удара я разрезала ее на куски, добавив к своей паутине режущий урон. Ты меня вывела из себя. Вот никогда бы не подумала, что кто-то может незаметно атаковать меня, когда у меня есть обнаружение. Ладно, хиты практически не упали. Да и автоматическое восстановление уже полностью все залечило. Я помню, в старые деньки отсутствие этой способности довело ситуацию до критической. У меня в спине была дыра, и поскольку автоматического лечения не было, я почти умерла. Хрусть. Снова? Хотя я практически не чувствую боли, поскольку у меня есть великое облегчение боли. Но ведь раздражает же! Поскольку я не хотела скидывать ее, я просто разрубила пчелу на части, используя контроль паутины. Так если был второй раз, значит будет и третий. Как вы смеете нападать на меня, игнорируя чувство опасности? А, наверное, потому что оно не воспринимает их как опасных? Да, наверное. Поскольку они практически не наносят повреждения, то считать их опасными было бы странно. Возможно, оно их из-за врагов-то не считает. Но вообще-то я их тоже врагами не считаю, скорее едой. Хрусть. Достали! Нет, все-таки это странно. У них же нет незаметности. Как они так бесшумно подкрадываются? Даже если не брать в расчет мою глупость, все равно странно, верно? Если подумать, они же природные враги пауков. Возможно, есть какой-то скрытый параметр в системе. Да нет, не должно быть такого. В любом случае, хоть урона они и не наносят, но ведь раздражают. Да, я признаю их смелость, учитывая, что они бросаются на меня, учитывая запугивание и звание, приносящее ужас. Но шансов у вас нет. Итак, приступим к геноциду. Я прыгнула в воздух, используя пространственное маневрирование. Я стреляла магией в пчел, которые попадались на глаза, и разрезала тех, которые приближались ко мне. О, пчелы, с которыми раньше я могла сражаться только под защитой домика, теперь просто не имеют шансов. Ма-ха-ха, видите? Все пчелы просто мусор у моих ног. А? Вышла пчела, которую я еще не видела. Посмотрим. Генерал Финджигах, 4 уровень. Статус: ХП 371-371 зеленая, МП 299-299 синяя, СП 366-366 желтая, 301-361 красная. Средняя атака 200, средняя защита 160, средняя магия 139, средняя сопротивляемость 143, средняя скорость 215. Способности: ядовитое жало 9, улучшенное протыкание 3, улучшенный яд 3, высокоскоростной полет 2, кооперация 6, командование 6, ночное зрение 7, сопротивляемость к яду 6, очки способностей 900. Понятно. Эволюционировавшая форма пчелы-капитана. Хм-хм-хм. Для своего уровня хорошей способности. Среди своих соплеменников он, наверное, считается сильным. Но если честно, его показатели такие низкие, что это явно не мой уровень. Когда я попал сюда в первый раз, мои физические показатели были двузначными. Если бы я встретилась с этим парнем в то время, то могло быть опасно, даже находясь я в домике. Но! Моя сила уже совсем не так, как была. Если точнее, разница в 100 раз. Я даже смотря на свои показатели, все еще не могу поверить, что стала так сильна. А если принять в расчет еще и способности, то в 100 раз это еще мало. Просто ужасающий рост, как по мне. Так обдумывая все это, я позволил Апчели генералу вылететь. Если подумать, вон еще один такой же парень. Похоже, я приближаюсь к Улью. Точно, вон что-то, что выглядит даже похоже надо мной. Это скорее дело похоже на небоскреб? Как ожидалось от места жительства трехметровых пчел. Гигантская. Я поубивала много пчел и набрала много еды. Так что на сегодня, наверное, стоит закончить. Более выгодно будет оставить их в живых, чтобы дать наплодиться новым, чем перебить всех. Так что я собрала труп из земли и отступила. Я оставила рой пчел генералов и упала на землю. И приземлилась на землю, как настоящая ниндзя, использовав пространственное маневрирование. Получилось. Но мое чувство опасности что-то уловило. Это не пчелы. Они явно не представляют опасности. Я посмотрела на то место, откуда исходит угроза. У паука есть еще и второй вид природных врагов. Это паук, который специализируется на охоте на пауков. Я вижу приближающегося паукообразного монстра,